которых находился Сергей Николаевич с Марьей Михайловной. Но писать тебе об этом я не хотел, не желая тебя смущать в самую эту минуту, когда ты чувствовала себя так счастливой и когда все радовались кругом тебя. Последнее же письмо твое и письмо Льва Николаевича объяснили мне все, и я, конечно, сожалею теперь, что так неосторожно и преждевременно изъявил вам свою радость. Лучшего было еще помолчать. Я понимаю, моя голубушка, что теперь тебе очень тяжело на душе, но будь вполне уверена, что время изгладит все. Успокойся. Тебе предстоит еще большая будущность. Не воображай себе также, чтобы катастрофа эта могла тебе повредить в свете. Будь уверена, что никому и в голову не придет чем-нибудь тебя обвинить. Скорее всего, обвинят родителей, а тебе только пожалеют. Напиши нам, не желаешь ты к нам возвратиться. Если и не сейчас, то по истечении некоторого времени. Ради Бога, избегай свидания с Сергеем Николаевичем. Это условие необходимо для тебя и для него. Будь же тверда и старайся рассеиваться. Смотри на всю эту катастрофу, как на дурной сон. Прощай. Обнимаю тебя от всей души. Зимой будем опять кататься в зоологии. Жаль, что осенью не в состоянии буду ехать с тобой на охоту. Расцелуй Софью и береги ее. Привожу письмо отца к Льву Николаевичу. А тебе скажу, мой добрый и несравненный друг, что в подобных эпизодах нашей жизни пошло бы было отыскивать виноватых или делать кому-нибудь упреки. Все мы без исключения очень слабые люди, подверженные всем возможным страстям и рожденные на то, чтобы на всяком шагу впадать в ошибки. Таковы старые и малые. Вот почему я не претендую также и на Сергея Николаевича. Умышленного зла он не в состоянии был сделать, а то, что он наделал, он и сам не рад тому. По мне, так его положение хуже всех. Конечно, в его года и с его опытностью он мог бы быть поосмотрительнее. Но много ли найдем мы людей, которые строго следят за своими поступками, оглядываются на каждом шагу и всякое слово свое и деяние взвешивают прежде на весах? Да и не знаю, что сказать об этих людях. Им жизнь должна быть в тягость. Трудно вообще судить людей, а еще опаснее — осуждать. А кто знает, не мы ли с женой более всех виноваты? Я так почти убежден в этом. Таня переходит теперь через тяжкие испытания, но я уверен, что они послужат ей в пользу и что она будет еще очень счастлива. Как ты думаешь, не привести ли ее к нам Покровская? Я во всем полагаюсь на тебя и Софью. Очень рад, что вы поехали в Никольское. Это будет очень полезно для Тани. Напишите мне скорее, как здоровье Татьяны Александровны. Мне очень жаль, что все происшедшее с Таней нарушило вашу мирную и покойную жизнь. Но я надеюсь, что это ненадолго. Она, наверное, скоро успокоится, имея в обоих вас самое лучшее утешение. О себе скажу тебе, что здоровье мое сносно, а бывает и несносно. В Петербург же я не поеду. Трубочку вынимать я боюсь, как бы не сделать хуже. Следовательно, нечего даром тратить деньги и по пустякам ездить в Петербург. Прощай, мой добрый друг. Успокой Таню, этим меня успокоишь. Она любит и верит тебе больше, нежели кому-либо. Желаю тебе всего лучшего. Расцелуй Софью. Я уверен, что она очень расстроена и потому не писала нам. Нам следует всем успокоиться и не горевать. Мы никто ничего бесчестного не сделали. Бог нас спас. Совесть наша чиста, а это главное. все остальное вздор».